средней ступени созерцания говорится о трех типах объектов. Первое. Суть всех 12 разделов слова Будды, которые приходят, в которую проникают и погружаются, то есть, сведя все к ней, закрепляют на ней мысль, скандхи и так далее, в которые объединены все дхармы, облик Будды, который видели или о котором слышали.